Настоящий джентльмен. 28 октября 1903 года. Атлантис. Лаборатория Атлантиса была оборудована еще лучше, чем верхняя, в которой Фандорин работал прежде. В кабинете, который отвели новому конструктору, уже лежали доставленные из земли компоненты водолазного снаряжения, над которым колдовал Питер Буль. Кроме того, были заготовлены всевозможные емкости, пригодные для хранения сжатого воздуха, компрессоры, шланги, краны, клапаны, вентили. Все, что только могло теоретически понадобиться. Пневмофор, ничуть не хуже оригинального, Эраст Петрович собрал в полчаса. Пригодится, если понадобится уходить отсюда через тоннель для субмарин. После этого Фандорин лишь делал вид, будто что-то чертит, подкручивает, переделывает. Сам же вновь и вновь обдумывал дальнейшие действия. В отличие от Сен-Константена, каждый сотрудник здесь был изолирован от остальных, что было, с одной стороны, плохо, поскольку надежды на общение с коллегами не оправдались, но, с другой стороны, удобно. Никто не мешал думать, а подарок фортуны в виде агента Финча с лихвой компенсировал дефицит источников информации. Смена заканчивалась в половине третьего, и Эраст Петрович с нетерпением поглядывал на часы. У него набралось множество вопросов к Финчу. Но в начале третьего, когда Фандорин уже начал собираться, вдруг явился Наполеон. «Что, аппарат?» «Ага, вижу, что готов. Отлично!» Принц надел и пристегнул пояс, опробовал маску, подышал, остался доволен. «Есть проблема», — с озабоченным видом сказал Эраст Петрович. «Воздуха в резервуаре помещается только на 30-40 вдохов. Для водолаза-подрывника это совершенно недостаточно. Боюсь, мне понадобится еще несколько дней, чтобы решить эту загвоздку». «Ничего, у меня есть превосходный специалист по компрессии воздуха. Он доработает твой пневмофор». Наполеон сложил аппарат, сунул подмышку, и Фандорин понял, что эвакуироваться через туннель не получится. Однако принц не уходил. «Ты ведь думал про наш вчерашний разговор? Какие мысли пришли тебе в голову? Не пожалел? Не испугался?» Он смотрел пытливо, с жгучим интересом. Мысленно чертыхнувшись, Эраст Петрович решил побыстрее свернуть эту беседу по душам, начинавшуюся исключительно не ко времени. «Ты всех об этом спрашиваешь или только с специалистов по подводному плаванию без скафандра?» Попытался он отшутиться. «Всех. На следующий день после первоначальной беседы. Обязательно». «И находятся такие, кто говорит, что передумал или испугался?» Иронически улыбнулся Эраст Петрович. «Нет!» — рассмеялся Наполеон. «Кто испугался, не подает виду. Кто передумал, понимает, что деваться ему все равно некуда». «Тогда в чем смысл вопроса?» «Я умею распознавать по лицу, кто провел ночь в сомнениях и после этого изменился или испугался. Первых я беру на заметку, вторых успокаиваю. Но ты остался таким же твердым, как был. А пугаться ты, по-моему, вообще не умеешь. Я увидел то, что меня интересовало. Пока, Питер, увидимся». Слава богу, разговор оказался недлинным. Навстречу Фандорин не опоздал. Заговорили только, выйдя из паба. «Задание выполнил наполовину», — сказал Финч краем рта, делая вид, будто разглядывает витрину книжного магазина. «Самую уязвимую точку не придумал. Ничего не понимаю в технике, но знаю, где ее искать». Эраст Петрович молчал, насвистывал. Рядом остановился человек в спецовке поверх мундира, оглядел свое отражение в стекле, пригладил волосы, пошел дальше. «У меня сегодня ночная смена. Дежурю в центральной аппаратной. Там все схемы жизнеобеспечения Атлантиса. Приходи, посмотришь сам. Ночью никого не будет. Сможешь войти? не привлекая внимания. Фандорин хмыкнул. «Знаешь, где это?» Наклон головы. «Тогда пока». Весь разговор не занял минуты. Отрадно иметь дело с профессионалом.